Глава 9. Утренняя дорога была, если не пустынна, то уж точно не загружена автомобилями, и мотор Бугатти мерно урчал, убаюкивая меня. «Не спать, Швецов!» Крепкий кулачок ведьмы ударил меня в плечо. «Разрешаю, можешь отвлечь водителя от дороги разговорами, а то я сама того и гляди усну, и вознесемся мы с тобой на огненной колеснице прямиком в небеса, рука об руку, подобно двум белоснежным облачкам. Красиво сказала?» «Не-а». Я подавил зевок. «Во мне, Стелла Аркадьевна, романтичности ноль. Меня подобными вещами не прошибешь». «Печально. Мальчик ты красивый. Тебе романтичность пойдет куда больше, чем цинизм». Ведьма прибавила газу. «Давай, анекдот какой-нибудь расскажи, что ли». «Ой, челюсть бы не свернуть». Снова зевнул я. «Стелла, а вот ты королеву крыс упоминала. Она кто?» «Она королева крыс», — улыбнулась Воронецкая. «Самая хитрая, самая ловкая, самая голодная. И размножается крайне активно. Если такая в доме поселится, то беда. Поголовье серых бестий за полгода возрастет неимоверно. Причем ее отпрыски от мамаши не сильно отличаются, потому жрут все, до чего доберутся, и за жизнь свою бьются до конца. Что любопытно, первым делом изводят всех кошек в доме. Прямо охоту на них устраивают, самую настоящую. Само собой, домовым подобная напасть не с руки. Вот их старший и заткнул твоего приятеля». «Так ведь если такую в дом запустить, то и люди пострадают», — резонно заметил я. «И что теперь?» Без малейшего наигрыша совершенно искренне удивилась Стелла. «Мне какая печаль. Люди, люди, фрукты на блюде». «Ну да, глупость спросил, признаю. Нашел, в ком совесть будет». «А ворон?» — решил я задать сразу все накопившиеся вопросы. «Он на самом деле твой помощник?» «Про него не спрашивай, не отвечу», — посерьезнела Воронецкая. «Это личная территория, туда тебе хода нет». «Между делом предложить переспать — не личная территория, а ворон — личная». «Странные критерии в этом мире, непривычные. Но, с другой стороны, в чужой монастырь со своим укладом не ходят. Обижаться не на что. Просто в какой-то момент я ей тоже что-нибудь да не скажу». «Не хочешь — не говори», — покладисто согласился я. «Тогда другой вопрос. Слушай, так кто все-таки этот Карл Августович? Нет, ты мне о нем рассказывала, он тоже немного о себе поведал, но ясности ни то, ни другое не добавила». «Валера, а кто наш президент?» Вдруг поинтересовалась у меня Стелла. «В смысле, он вообще кто?» «Он президент». Немного обалдел я от вопроса. «Первое лицо государства». «Ну, это понятно». Стелла крутанула руль, поворачивая в переулок. «А если поподробней?» «Человек». Я сообразил, куда она гнет. «Собак любит, самолет водит. Журавлям как-то раз дорогу на юг показал. А в целом я не в курсе. Официальным источником веры нет, а к неофициальным меня никто не допустит. Рылом не вышел-с». «Вот и Геру Шлюнту такую же характеристику можно дать», — предсказуемо подытожила ведьма. «Все знают, что она отлично разбирается в старине, причем в любых ее проявлениях. В первую очередь, разумеется, это касается материальной стороны вопроса. Вещи, украшения, книги и так далее. Все знают, что он очень стар. Все в курсе, что связываться с ним, а тем более враждовать, — верх глупости. Подобные отчаюги долго не живут. И это при том, что сам Карл Августович мухи не обидит. По крайней мере, никто не видел, чтобы он их газеткой прихлопывал. Но и только. Вроде бы много информации, а на деле она ни о чем». «Согласен», — призадумался я. «Именно поэтому надо взвешивать каждое слово ему сказанное. Про обещания я уж и не говорю. Когда не знаешь точно, кто твой собеседник, не следует говорить то, о чем после пожалеть сможешь». Очень серьезно проговорила ведьма. «Я ведь видела, как он тебя обхаживал. Опять же, мы к нему в гости едем. Домой. И это при том, что мало кто знает, где его вообще найти можно. Я же не просто так к Абрагиму нас потащила, верно? Догадывалась, что он с ним имеет прямой канал связи, поскольку является его официальным поставщиком». «Поставщиком чего?» — уточнил я. «Только не говори, что шаурмы». «Не валяй дурака, Валера», — попросила ведьма. «Все ты понял. Через палатку Аджина много разных вещичек проходит, потому что те, кому надо, знают, куда можно принести то, что ни в одной скупке сроду не примут. принести и продать за вполне приемлемую цену, причем без каких-либо вопросов». «Теневой рынок», — криво улыбнулся я. «Прямо тайны мадридского двора, часть вторая, том первый». «Ой, да ладно», — в тон мне ответила ведьма. «Будто в других местах как-то иначе дело обстоит. Есть скупщики, есть тот, кому стекаются самые интересные приобретения. И теперь этот тот взял и личный адрес тебе продиктовал. Ты, Валера, ему нужен, это понятно. Но вот только в качестве кого? Явно ведь неравноправного партнера. Очень у вас весовые категории разные. А теперь призадумайся, сколько у него таких, как ты, в подручных перебывало? И почему он до сих пор жив, а они все нет? Потому прошу тебя, даже на вопрос, может, чашечку кофе, отвечай мне, надо подумать». «Эдак он меня за идиота примет». «Не вижу противоречий». Ведьма снова лихо крутанула руль. «Если бы не твои не сильно выдающиеся умственные способности, помноженные на неумение ориентироваться в лесу, то мы сейчас оба спали бы, причем каждый в своей кровати, а не ехали бы к тому, кого надо седьмой дорогой обходить». Машина резко остановилась. Навигатор довольно пикнул и сообщил. «Вы прибыли по указанному адресу». Надо заметить, что Карл Августович довольно неплохо устроился в плане проживания. Остоженка, старый жилой фонд, высокие потолки, подъезды, в которых гуляет эхо и ощущается ушедшее время. Кстати, до моей работы отсюда рукой подать. Разве зайти потом, занести тортик к утреннему чаю моих кумушек, выпросить все же еще недельку отпуска? Вдруг Розалия сегодня в благодушном настроении? «Даже если я тебя задолбала, повторяю, меньше говори, больше слушай». Стелла пискнула брелоком. «Лучше всего ешь. Когда ты жуешь, тогда вероятность очередного глупого поступка снижается». Мне кажется, или она нервничает. А может, и вовсе боится. Да нет, вряд ли. Воронецкая, конечно, штучка та еще, но трусость — это не про нее. «Думаю, для начала следует выпить кофе». Именно этой фразой встретил нас Карл Августович, затягивая пояс красного длинного домашнего халата из числа тех, которые можно увидеть в старых советских фильмах. «Крепкого черного кофе. Валерий, Стелла, вы как насчет моего предложения?» «Мне надо подумать», — пробормотал я, снимая кроссовки. «Мы за». На щеках ведьмы вдруг появился румянец. «Особенно если к этому напитку у вас найдется бутерброд с сыром». «Что-нибудь отыщу», — пообещал я антиквар. «Проходите на кухню. В комнаты не зову. Я, знаете ли, холостяк, потому привык, что у каждой вещи есть свое место. Мне это кажется гармонией, всем же остальным редкостным кавардаком». «Всем остальным это женщинам?» — уточнила Стелла лукаво, после чего антиквар несколько раз хлопнул в ладоши, признавая ее превосходство. Кофе, крепкий, ароматный и сладкий, разогнал сонную хмарь, оккупировавшую было мою голову. Я ощутил, что сердце начало биться чуть сильнее, и вернулась ясность мысли. «Насколько я понимаю, ваш визит, как и столь ранний звонок, еще вчера в планы не входил?» — уточнил антиквар, как только Стелла доживала второй бутерброд. «Что же изменилось?» «Ситуация», — ответила девушка и взяла эклер с вращающейся пирожницы. «Ночь для нас — время принятия решений. Вам ли не знать?» «Хотелось бы деталей», — закинул ногу на ногу старик и качнул домашней туфли. «Нет проблем», — покладисто согласился я. «Меня нынче чуть не сделали продуктом питания». «Это как?» — сдвинул седые брови Карл Августович. «В прямом смысле. Приперлась клыкастая девица, идентифицированная как вурдалачка, просила пустить ее внутрь. Обещала, что мучиться не буду. Вроде как просто усну и все. Усну и буду видеть сны». «Как любопытно!» На лице антиквара обозначились скулы. Мне кажется, он был, если не в бешенстве, то в гневе точно. «Невероятно любопытно!» «Не совсем согласен». Я глянул на гущу, оставшуюся на дне чашки. «Любопытного мало. Скорее, жутковато. И самое скверное, я к подобному был не готов. Человеку, если надо, я челюсть на сторону быстро сверну. Но с нежитью такой фокус не пройдет. И кол осиновый, оказывается, ей не сильно страшен. Хотя у меня и кола не имелось. Эту пакость, если знающий, уничтожить не так и сложно», — о чем-то думая, возразил мне антиквар. «Особенно простых служителей, вроде той девицы, что к тебе заявилась. Главы семей те, да. они куда живучей. Они столько чужих судеб в себя впитали, что их не жизнь, поди из оболочки вытряхни. Хотя и это вполне возможно. Имелось бы желание. А что вы, госпожа Воронецкая, так на меня смотрите? Дайте угадаю. Вы полагаете, что это я напустил кровопийцу на нашего общего друга, верно? Я молчала. Осторожно произнесла Стелла. Но думали. Карл Августович привычно воздел указательный палец правой руки вверх. Не беспокойтесь. Я не воспринял это как личное оскорбление. Вполне разумная версия. Особенно если вспомнить слова, произнесенные при расставании. Я бы, знаете ли, тоже засомневался. Но сразу могу заверить вас обоих. Это не моих рук дело. Если бы я хотел как следует перепугать Валерия, то придумал бы что-то более оригинальное и действенное. Нет, это кто-то из немертвых сработал. Кто-то, кто уже пронюхал о том, что в столице появился хозяин кладов. И данный факт меня лично совершенно не радует. Вурдалаки не слишком умны, но зато отменно усердны. Они как гончие, которые не сойдут со следа, пока не настигнут свою добычу или не умрут от разрыва сердца. И Анисий Фомич мне то же самое говорил. Нет, надо Гаврошу звонить. И это я уже не шучу. Незарегистрированный ствол, конечно, штука стрёмная, но лучше с ним, чем без него. Заклинаний я не знаю, колдовать не умею. Солнышко в руках зажечь тоже не смогу. Зато стреляю очень даже неплохо. Было время и повод потренироваться. Главное, заявление о находке оружия надо не забыть написать и с собой постоянно таскать. Если что, если заметут, то без него труба настанет. А с ним возьми меня за рубь, за 20. Шел, нашел вот бяку, проникся гражданским долгом, понес в полицию сдавать, но не дошел, потому что вы меня остановили, господа блюстители порядка. И очень важно не забывать каждый день новое писать, чтобы не спалиться. — У вурдалаков нет сердца, — сообщил нам Стелла и цапнула еще одно пирожное. — Это все знают. То есть оно имеется, но гнилое и нефункционирующее. — Потому они никогда и не сходят со следа, если его взяли, — задушевно произнес антиквар. — Если только их как следует не приструнить. — А вы сможете это сделать? — сразу же уточнил я. «Это очень сложный вопрос». Карл Августович, несомненно, начал юлить. «Скажем так, я знаком кое с кем из высшей знати блюдзаугеров». «Блюдзаугеры». Вон он их как назвал. На немецкий перешел. «Если вы не сможете обеспечить защиту, Валерий, то так и скажите», предложила Стелла, вытирая пальцы платочком, который достал из кармана. «Значит, я за сегодняшний день найду для него надежное убежище». Куда ни вурдалак, ни тем более упырь не проникнут. Хотелось бы все решить проще и быстрее, но что есть, то и примем за данность. Главное, что вы тут ни при чем. Ох, как красиво она выделила голосом последние слова, вложив в них кучу смыслов. Дескать, понимай, как знаешь, немец. А в чем отличие вурдалака от упыря? Поинтересовался я, воспользовавшись возникшей паузой. Был уверен, что это одно и то же. «Это то главное, что вас сейчас интересует?» Удивленно поднял одну бровь вверх антиквар. «Вот такой он!» Весело, не сказать задорно, сообщил ему Стелла. «И мне с ним как-то надо жить. Ужас, ужас!» «Как бы вам объяснить?» Пропустил Карл Августович ее слова так, будто они и не были произнесены. «Вы представляете себе разницу между простейшими организмами и человеком?» Ну вот тут приблизительно то же самое. Вурдалак — высшая ступень. Он умен, хитер. 5 раз подумает, прежде чем воткнуть клыки в чье-то горло или запястье. А упыря волнует только собственный голод. Там нет разума, там действуют исключительно инстинкты. Потому и век их короток. Несколько убийств, после которых их даже искать особо не надо. Потому что следов полным-полно, и все. Голова с плеч. Ну или огонь. Он против них отлично срабатывает. Они ведь еще и живучестью вурдалачьей не обладают. При известном умении, самообладании и удаче от них самый обычный человек отбиться может. Так сказать, неподготовленный. «Биомасса», — подтвердила ведьма, оценивающая взглядом смотрящая на пирожницу. «Клыкастая, вечно голодная биомасса. Побочный продукт. Знаешь, Валерка, как упыри появляются? Вурдалак человека по недогляду или забавы ради выпивает так, что жизнь из него уже ушла, а кровь в венах еще осталась. Души нет, а тело не умерло. Вот тут и появляется упырь. Чистое воплощение хаоса и нежизни. Злой, голодный и безмозглый. Практически идеальная машина для убийства. Сейчас они куда реже встречаются, особенно в столице, — добавил антиквар, передвигая пирожницу подальше от загребущих рук Стеллы. Проблемы никому не нужны. Времена не те. Лет 25-30 назад можно было творить что угодно. В стране царил хаос, кровь лилась рекой без всяких кровососов, а закона практически не существовало. Сейчас вернулась респектабельность и стабильность, потому конфликтовать с тем же отделом никто не захочет. Это выйдет себе дороже. И вурдалаки не исключение. Потому я и удивлен, что они решились на подобную акцию. Странно. Очень странно. Ну, или им позарез нужны ваши услуги. Вот теперь настало время для главного вопроса. Я чуть наклонился в сторону Карла Августовича. Понять не могу, где у меня с ними могут возникнуть точки пересечения. Ну, кроме гастрономических, если в данной ситуации можно использовать такое понятие. «Деньги!» — откинулся на спинку стула антиквар. «Вурдалакам постоянно нужны деньги. Парадокс, но это так. Их образ жизни предполагает довольно большие траты. Бизнес требует определенных усилий, а лезть в криминал им не с руки, как, впрочем, и любому из нас. Потому хранитель кладов для любого из семейств — это бесконечный источник дохода». «Образ жизни?» — я глянул на Стеллу. «В смысле, дорогие машины, костюмы от кутюр, все такое прочее? То есть кино не врет?» «Да какие костюмы?» — девушка поджала губы. «Тебе говорят, времена изменились. Раньше любой из них мог выпить человека чуть ли не в центре города и не ждать никаких последствий. А теперь все. Теперь, если наследил, то тебя обязательно найдут. За ушко да на солнышко. Причем в самом прямом смысле. Потому им и приходится крепко вкладываться деньгами, чтобы не передохнуть. Некоторые из семей открывают гематологические центры. Некоторые просто скупают людей через третьи руки, чтобы на них не вышли. Кровь, Валера, им нужна теплая, из которой жизнь не ушла. Так что доноры — не вариант. А это все вложение. Люди работают, им платить надо. А деньги где взять? Вот и приходится шустрить». «А тут вы появились», — поддержал ее антиквар. «Хотя все равно очень нагло сработано. Крайне. Если они проведали о вас, Валерий, значит, и в моем интересе к вашей персоне знали. Знали и все равно полезли. Это дерзость. За подобное наказывают». «А ведь не врет. Вон на коже даже старческой пигментации стало заметно, как он побледнел от злобы». «Я сейчас вернусь», — сказал он нам и вышел из кухни. «Кому-то сегодня будет бобо», — прощебетала Воронецкая, перегнулась через стол и ухватила корзиночку с кремом. «И по делам. Но что совсем замечательно, шлюнт, похоже, на самом деле ни при чем. А значит, мы можем, наконец, перейти к нашему делу. Только я снова тебя прошу, не соглашайся сразу на ту цену, что Карлуша назовет. Она наверняка будет чрезмерно завышена». «Не учи ученого», — попросил я ее. «И вытри губы. Ты их все кремом перемазала». «Я есть хочу», — с набитым ртом пробубнила ведьма. «Давай после в какой-нибудь ресторан заедем. Хотя в такую рань они все закрыты наверняка. Ну или фастфудню. На Арбате Макдак есть. В него можно». «Еще раз услышу столь бесцеремонное отношение к моему имени, и вам не избежать проблем, фройлейн», — сообщил антиквар, снова входя в кухню. «Меня так моя мама называла. Но то она, а то вы». «Виноват», — захлопала глазами ведьма, принимая покаянный вид. «Все недосып и нервы. Я так переживаю за своего Валерика, вы даже себе не представляете». «Вы ей верите, молодой человек?» С усмешкой поинтересовался у меня Карл Августович. «Вижу, что нет. И очень правильно делаете. А еще я бы вам посоветовал прикончить эту красавицу сразу после того, как ваши совместные дела подойдут к концу, поскольку если этого не сделаете, то получите массу проблем на свою голову». «Карл Августович, забыли о поконе?» Голос Стеллы преобразился, а ее лицо стало больше напоминать маску. Из него, если можно так выразиться, ушла жизнь. «Наши дела — это наши дела. Вам в них лезть не с руки. За подобные речи даже такую персону, как вы, могут к ответу призвать». «Покон!» — вздохнул антиквар. «Пережиток прошлого, за который все по привычке цепляются, что за твой спасательный круг. Ладно, ладно, не надо так сверкать глазами, Стелла Аркадьевна. Это была шутка. Шутка, я вам говорю. И про покон тоже. Я его чту свято, как полагается. Или вы мне не верите?» «Я никому не верю». Ведьма снова стала милой и непосредственной. «Нет у меня такой привычки». «И я тоже. Все мы тут хороши, погляжу. Вот ведь компания какая собралась. Держите, Валерий». Карл Августович протянул мне какой-то черный небольшой кругляш на кожаном ремешке. «Наденьте на шею и не снимайте до той поры, пока ситуация не разрешится. Потом отдадите его мне обратно. Это не подарок. Даю вам этот талисман на время». «Ого!» Стелла привстала со стула и подошла поближе. «Мне рассказывали о таких штуках, но сама я их не видела ни разу. Это ж амулет работы самого Филиппа Черина, да?» «Верно». Антиквар благосклонно глянул на ведьму. «Великий был человек, хоть и ренегат. А амулеты, что он делал, являются шедевральными сплавами ритуальной и практической магии. Сейчас подобное никто не повторит, поскольку и люди измельчали, и магии не осталось. Валерий, я долго буду держать этот предмет в руке? Не бойтесь, я не собираюсь причинять вам вред». «Бери», — разрешила Стелла, облизывая острым язычком губы. «Вещь. И сохранить тебя, Луна, попробовать его присвоить», — тихо сказал антиквар моей напарнице прямо в розовое ушко. «Меня ни один покон не остановит». «В мыслях не имела», — прошелестели слова ведьмы. «Клянусь, клянусь». Я взял амулет, отметив, что он, оказывается, не металлический, а кожаный. Глянул на старинное изображение, в котором переплелись то ли руны, то ли змеи, то ли вообще не пойми что, и надел его на шею. «С этим разобрались». Карл Августович уселся обратно на стул. «А теперь, друзья, наконец-то поведайте мне о том, что вас свело вместе. Для чего вы меня искали вчера?» «Есть три предмета, которые, возможно, вы сумеете идентифицировать», — произнес я, надеюсь, верно истолковав взгляд ведьмы. «Мне они во сне явились». «Сны — отражение реальности», — благосклонно кивнул антиквар. «Опишите мне их». «Он уже нарисовал». Стелла достала из своей сумки сложенные вдвое вчерашние наброски. «Вот. Мне кажется, что вещи эти старые работы, возможно, еще дохристианские». «Правильно кажется», — проговорил Карл Августович, внимательно изучая рисунки. «Это VI век от Рождества Христова, молодые люди. Некогда это кольцо, а также наручье и венец принадлежали одной прекрасной полянке, родственнице самого князя Кия, если точнее, дочери. Собственно, именно он их ей подарил». «Поляне — это которые Игоря деревьями разорвали?» — уточнил я и поймал укоризненный взгляд Стеллы. «Что? Я в школе хорошо учился». «Не хочу вас расстраивать, но не очень», — уголками губ улыбнулся антиквар. «Игоря убили древляне, а мы говорим о полянах. И еще, я, если помните, знаю, кем вы работаете, так что не пытайтесь выглядеть глупо, вам это не идет. Выпускник историка архивного вуза не может не знать, чем поляне от древлян отличались». Мне стало стыдно. Не потому, что не знал, в чем отличие одних от других, а от того, что дураком себя выставил. «Так вот», — продолжил антиквар, несомненно заметивший мое смущение, «этими предметами дочь князя владела долго, а незадолго до смерти она их, а также кое-какое другое добро, включавшее некую книгу, содержащую тайные и заветные знания, очень и очень хорошо спрятала. Если верить рассказам, на той самой горе, где в уединенной избушке и прожила большую часть своей жизни. Отдельно замечу, по слухам, Лыбедь была сильной ведуньей, настолько, что все остальные веды-знающие приходили к ней на поклон. Даже те, кто был старше и могущественнее. Может, потому она замуж не вышла и детей не нарожала. не пожелала силой своей расставаться, предпочла ее простому женскому счастью. Это у вас сейчас выбора нет, а у тех старых он всегда имелся». «Лыбедь!» — глаза Стелла расширились. «Мамочка моя! А гора, на которой она жила, стала быть лысая!» С милой улыбкой произнес антиквар. «Ты верно все поняла, ведьма. И кто-то, судя по этим рисункам, все ж поднял из земли ее клад. Не думаю, что этот человек ограничился данным гарнитуром. Он забрал все, что там было. Не подвергаю сомнению и тот факт, что он уже давно мертв. Подобные сокровища убивают вернее пули, пущенные в упор. Но передать обретенное он все же кому-то успел, если исходить из ваших слов». «Книга Лыбеди», — бормотала Воронецкая. «О-о-о!» «Насчет книги не уверен», — заметил Карл Августович. «Не факт, что она вообще существовала. Знаешь, я столько рассказов на данную тематику за свою жизнь слышал, что особо им теперь не доверяю. Из них следует, что только ленивый не оставил после себя записи. Каждый знаменитый ворожей, волхв, кузельник и даже шептун что-то донакропали. А начнешь копать глубже, и сразу выясняется, что они вообще никакой грамоты не ведали. Да и откуда бы? Времена были другие, не до слов и букв было. Да и букв-то как таковых не существовало. Даже бабки, детки Кирилла и Мефодия еще не родились. Но даже если и была книга, то все равно вряд ли что уцелело. Не забывай о том, сколько веков назад этот тайник был создан. Сгнила она там. Пергамент ли, береста, им такие бездны времени не преодолеть. Даже если на них заклятие целости наложили. Я знаю, я такие клады вскрывал. Труха — вот все, что от книг оставалось. Иногда, впрочем, обнаруживались оклады, если были те сделаны из золота или серебра. После X века подобное стало делом обычным. Но внутри них ничего не было. Даже пыли от истлевших страниц. Как мне показалось, Стелла не очень поверила антиквару, но вслух ничего не произнесла. «Вопрос в другом». Карл Августович положил рисунки на стол. «Где теперь эти предметы? В каком городе?» «В Москве», — уверенно заявил я. «Находись они во Владивостоке или Киеве, с чего бы им мне сниться? Здесь они». «И владеет ими некто с волосатыми пальцами, на которых перстней много», — добавила Стелла. «Валерка мне про это говорил». «В этой связи сразу появляется убедительная просьба», — старик посуровил. «Мои юные друзья, не надо выдавать мне информацию порционно, хорошо? Перстни — отличная зацепка. Если человек собирает такие вещи, как украшения лыбеди, то на пальцах у него явно не новоделы. Это почти наверняка вещи с историей. Уж поверьте опытному коммерсанту от антиквариата. Валерий, ты сможешь их нарисовать?» «Не знаю». Я взял ручку, которая очень кстати оказалась на столе, и пододвинул к себе один из листков бумаги. «Попробую». Увы и ах, но воспроизвести мне удалось изображение всего лишь двух перстней. Да и то довольно контурно. Вытеснили эти воспоминания новые впечатления. Впрочем, и этого хватило. «Этот я либо не узнаю, либо вижу впервые». Антиквар стукнул ногтем по рисунку. «Но зато вот этот мне отлично знаком. Я лично его привез из Италии в... проще говоря, давно. Вас еще на свете не было. Дорогая вещица, дорогая. И что самое главное, капризная. Такую абы кому не продашь. Не всякого она признает. Только дураки думают, украшение — это простой драгоценный металл и самоцвет, что его может надеть любой, кто захочет. И у кого на такую покупку есть деньги? Вовсе нет. По-настоящему исключительные вещи, а особенно работы старых мастеров, из числа тех, кто, если верить слухам, знался с теми силами, которые к ночи не принято вспоминать, сами выбирают себе хозяев. Этот перстень из подобных». «А его кто делал?» — заинтересовался я. «Один из тех самых старых мастеров?» «В этом случае не столько важно кто, сколь для кого». Опять поднял вверх указательный палец Карл Августович. «И для кого?» Поторопила его Стелла, который, похоже, тоже был любопытен ответ. «Эту вещицу сработали в славном городе Неаполе, в самом конце 15 века». Антиквар добавил в рисунок несколько штрихов, и я вспомнил, что там действительно камни образовывали букву. «Знатнейший вельможа по имени Джоффредо заказал ее для своего старшего брата в знак невероятной приязни и дабы доказать, что он не верит слухам о том, что родич совратил его жену Санчию. Кстати, последняя была королевских кровей, что как раз подтверждает бродившие по Неаполю слухи. Чезаре Борджиа, с кем попало в кровать, не ложился, но столь знатных дам мимо себя никогда не пропускал». «Ох ты ж мать! Вот как тут не удивляться? Даже мне, архивисту, знающему, что прошлое всегда рядом, за поворотом, и если сидеть тихо-тихо, то даже можно услышать, как переговариваются между собой те, кто жил здесь задолго до нас. Но Борджиа — это ж титаны прошлого, а не просто какие-то безликие тени людей, страсти и истории которых стали пылью почти сразу после того, как они покинули мир. Перстень Борджиа. Подержать бы его в руках. Это ж даже круче, чем гарнитур лыбеди. Нет, она тоже персона непростая. Дочь Кия, племяшка Щека и Хорева, кстати. А нам говорили, что она вроде не дочь, а сестра Кия была. И вот кому мне теперь верить? Преподавателям из института или этому странному старику? Почему-то мне кажется, что старику. Он, похоже, куда больше моих преподавателей знает». «Это сколько ж такая цаца стоит?» — сглотнула слюну ведьма. «Там, наверное, в нолях запутаться можно». «Я взял за него не деньги», — ответил я антиквар. «Это был обмен. Но не надо спрашивать, что именно мне досталось, все равно не скажу». «Да это не столь важно, верно? Главное, мы знаем, где находятся нужные вам предметы. Ну, или сможем выяснить их судьбу, что тоже немало, но...» И он замолчал, глядя на меня. «Но прежде нам надо прояснить кое-какой вопрос», — спросил я. «Угадал?» «Именно», — лучезарно улыбнулся Карл Августович. «Ну, будем договариваться».